На кресте, сжавшись в комок, сидел человек и плакал. «Убить его! Убить!» — кричал неведомый голос, будораживший толпу. «Живьем взять! Он нам нужен живьем!» — сказал главный. И вот Крень уже видит себя на кресте, чуть ниже страдальца. Он поднимает глаза и различает стертые в желтых мозолях пятки, больше похожие на копыта. «Ты кто?» — спросил Крень, осматривая худое тело и вроде бы не узнавая его. «Ты что, позабыл?» «Я устал, я хочу на землю». Крень опустил голову и увидел одни руки. Их было много, лес рук, и они тянулись так высоко, готовые сдернуть мужика за полы пальтюхи. «Тебе нельзя туда! Нельзя!» — вдруг отрешенно, не понимая смысла слов, сказал Крень. «Я привяжу тебя, тебе рано!» И, плывя в воздухе вокруг креста, Крень ловко растянул руки страдальца и обмотал вервью, а тело притянул к древу тугим рыбацким узлом. Он хотел еще посмотреть в лицо, но увидел только высокий, глинцевито-желтый лоб и лысый просторный череп с кудрявой скобкой над плотно прижатыми ушами. «Кто ты? Скажись!» — жалобой и злобой попросил Крень, но тут в его сердце натянулась невыносимая боль, воздух в груди пропал, бобыль вскрикнул и камнем полетел в толпу. И если бы он упал на жадно протянутые руки, они бы растерзали его. Но Крень проснулся и по случайному блику света у кромки стола понял, что день на дворе. Свой схорон он выдал неожиданной гости и уже неделю топил. Вот и сейчас он разживил плиту, и пока пеклась навага, грудку золота старик разметал по столу, пропуская монеты сквозь пальцы и не чувствуя обычного душевного удовольствия. Меж тем сон не шел из головы, и Крень туго и безразлично соображал, удивляясь долгому видению. Иисус просился на землю, но народ не принял его, встретил с незабытой жаждой мщения. «А за что мстить-то, Господи? И не уж прочее это без греха. Убивал кого, грабил, ставил силья на робкие души, пускался в блуд, 5 раз Библию прошел сквозь. И не ему ли, Михаилу Креню, быть прощену? Какие были на веку великие грешники, а и те прощены и поставлены в мрамор? Говорят, Бог-то попускает зло, чтобы видели пагубу зла, а народ, видя зло, чует и сладость его. И я летал, будто лопатки проросли, оделись пером. Все камнем придорожным, полжизни у тюремного глазка оставил, дозоря за злом, а нынче полетел. Иисуса видал на иконках, у того волосенки жиденькие на черепушке, а тут лысина. Может, постарел? Может, тоже лихо пришлось, скитаясь по весям и наполняясь мщением?» Потом бобыль ел, левой рукой кидал по монете в глиняную миску, как кидают заядлые игроки в деньги, уличные пацаны-нищеброды, попадая в лунку, выдавленную босой роговистой пяткой. Первые золотины кружились по обливной глине и долго не могли успокоиться. А когда укладывались на рыжеватое донце с птичьим вскриком, то словно бы истаивали в нем, и только слегка, как из воды, проступал чеканный профиль императора. Последние же монеты шлепались в горку спокойно и сыто, издавая тюремный хлюпающий звук. Вот получилось. Мясо на них не возьми и водки не выпей. Как железо, хуже железа. Из свинца хоть грузило, куда ни шло, а тут... И не сдай, сразу прижмут, приступит с ножом к горлу. Откуда, спросят? «Взял, да чьи?» Вдруг в подоконье с уличной стороны торопливо стукнули. И Крень испуганно до ломоты в сердце вздрогнул, а, опомнившись, отогнул толстое задымленное одеяло, но в закуржавленном, зарешеченном стеколке увидел лишь слоистую ледяную накипь. И вот так каждый день, да не по разу. Дразнят, издеваются над старым стариком. Вырос бы дрын на одном месте, чтоб неповадно. Охальники, караеды, вшивота смерти моей жаждут. А что им до смерти моей? Благо? Догнал бы, убил, ей-ей, на месте кончил, вот тебе крест. Старик приложил ухо к стене, ощущая ее стылую тягость, напрягся слухом, но только кровь вспухала, поуркивала в чугунной головизне. Может, поблазнила? Может, ворона клювом темную весть подала? Собирайся, дескать, или морозом саданула? Бобыль собирался отвлечься и докончить одинокую трапезу. Но тут за стеной едва слышно шарканула. Кто-то хлюпнул намокревшим носом. Нет уж, тут не ошибиться. Сколько лет пробарабанил в тюремных коридорах, где все на слуху. Пусть уши сдали нынче, но вроде бы что-то иное пришло на помощь. Крень напрягся, и кожей щеки словно бы уловил чужое соседство за стеною. Кто-то злой и настырный стерег последние дни старика. И так захотелось настигнуть злодея, так захотелось наказать досмотрщика, что бобыль не выдержал первый, и, насколько позволяли замлевшие негнучие ноги, побежал из баньки. Безмолвный пронзительный снег ослепил и выбил из слабого глаза слезу. Крень торопливо огляделся, стараясь найти злодея, завернул за угол, но увидал лишь ломаные человечьи следы от его оконца к проезжей дороге, глубокие следы с сизой тенью внутри, похожие на медвежьи. В старике все замерло, отупело внутри. Ни боли, ни крика, ни зла. Это было предвестие отчаянной темной тоски, возвращавшейся после долгого душевного покоя. Не спеша Крень вернулся в жилье, чувствуя, как затвердевает от холода борода и сводит скулы. Погладив бока разомлевшей печки, он также неслышно оделся и вышел на улицу. Малиновая от обиды душа его скоро остыла, сморщилась еще более, и новые рубцы превратились в темные струпья. С банного крылечка Михаил долго озирал деревню, что-то смекал про себя, но что можно выглядеть с низкой, косо осевшей ступеньки на закиданной снегами улице? Разве что чердаки, да печные рыжие трубы с редкими прозрачными нитями дыма. Потом в заречные просторы вгляделся и в кладбищенскую сторону, словно бы себе путь намечал, куда нынче же двинуться от неотступного чужого дозора. Он несколько раз обошел баньку, поленницы, приглядываясь к следам и находя их разными. Одни были молодые, как сегодня, размашистые, слегка косолапые, другие же мелкие и расхлябанные. Мороз сегодня ударил, и все искрилось ослепляюще, куда падал взгляд. Но вместо торжественного покоя и боевого тока крови, обычного в такие дни, с сердца не снимался вязкий и тоскливый страх. Ноги неожиданно сами привели в дальний конец подворья к забытому колодцу с толстой краюхой снега на крышке. Крень даже хотел сбегать за лопатой, чтобы срыть сугробец, но тут же и одумался. Потоптался возле, о чем-то туго соображая не столько умом, сколько иным, неведомым и неподвластным нам чувством, и вернулся в баньку. Уже с тревогой и нарастающим нетерпением ждал бобыль вечера и темноты, несколько раз выходил в сенцы и поглядывал в глазок за волей. Скоро ли осядут и смеркнутся воздуха? На улице, наконец, потухло, высели звезды, но снега отдавали свой свет, и должный мрак не покрывал настуженную землю. То, что Крень задумал, лучше было сотворить в погребе, в навозном хлеву по соседству с задумчиво жующей безмолвной коровой, или в каменоломне, где даже дух воли не в силах проявить своих чар. Потом, при пустом-то небе, вдруг посыпал тихий шелестящий снежок. Он потек из неисповедимых глубин, вроде бы не достигая земли. И тогда бобыль решил, что пора. Он запалил фонарь и с железной лопатой вернулся к колодцу. Он не оглядывался, не обходил подозрительно жилье и костры на горке. Он спиной чуял, что никого нет возле. Он один нынче на миру, и даже звезды, смешавшись со снежинками, ушли от взгляда. Крень разрезал на колодце кирпич снега и скоро очистил крышку. Открыл зияющий зев, приподнял фонарь и посветил в пустоту. Ему почудилось замиранием сердца, что он открыл трубу, сквозную иголку в самое сердце земли. И стоит только безвольно накрениться над срубом, тебя подхватит властная сила и, выдавив тугой прощальный крик из сжавшейся души, закрутит и понесет в это свистящее чрево, и тому полету не будет конца. Крень поводил фонарем, и там, далеко внизу, тоже кто-то мигнул желтым глазом. Очарование глубины пропало. Была ночь, был одинокий старик, чужой даже для себя и лишний всем. Только для матери земли он был свой. Она поманила его холодным перстом, обещая покой. Но Крень отшатнулся от ее холодной глубокой тишины, не готовый к смерти. Из такой же тьмы он пророс однажды на одиночество и, не веря в будущее воскрешение, как его отец Федор Крень, бобыль боялся смерти. Блесток воды зыбился в колодце, фонарный свет едва долетал до ее поверхности, и потому желтое, растекшееся туманное пятно с оранжевым зрачком посередине походило на чье-то живое одноглазое лицо. «Святыма заклянута!» — говорили старики еще в Мишкину молодость. «Да-ка с колодца, как тянешь бадью, так золотой щелкоток идет, будто колокола поют. Да, говорят, это золото заклянуто, что во веки веков не достать». Пробовал однажды Мишка опуститься в колодезные недра, но, испугавшись длинного смертного вздоха, идущего из студеных мокрых глубин, неистово закричал, и приятель торопливо вытянул его из сруба. После спрашивал, чего Мишка орал, но тот лишь лупил глазами. И на долгие годы запомнились замшелый слизкий сруб, оставляющий в ладонях зеленую тину, да этот протяжный усталый вздох. Неужели так трудно дышала земля, рожая новые зеленя, тварей, зверей и птиц? Крень вернулся в баньку, забрал сверток с золотом, но у порога что-то замедлил. Прежнее чувство полного одиночества вдруг пропало. Ему почудило, что кто-то подошел к окну и дышит в стекло, пробивая глазок. И замысел показался ущербным. Точно кто-то как раз и ждал того мгновения, когда Крень расстанется с тем единственным, что различало бобыля от прочего люда и делало его всевластным. Скоро умереть, скоро, дай бог, до весны дотянуть. И народ, прослышавший про золото, вверх дном подымет баньку и перевернет подворье. Но и отступать от задуманного не годилось. Нужно быть готовым к смерти. Ведь там, куда предстояло отправиться, мало ли что могло случиться. Того света никто не видал, никто не знает, что бывает с человеком после. Требуха, ладно. Земля выпьет черева, высосет и сквозь костье новую травку прогонит на потребу зверю. Но кроме черев, наверное, что-то же есть еще. Отец покойничек 5 раз одолел Библию. Так он все поди узрел. Не ради же смеху над ближними своими хоронил золотишко это, под самый стояк в навозном хлеву. Бобыль поперхнулся. По застарелой привычке он жил в баньке, полусогнувшись, а сейчас вдруг выпрямился, насколько позволяла становая кость, и, не заметив того, не достал головою до притолоки. Золото в руках тяготило, отымало силу, его хотелось так положить, чтобы более никогда не достать, но так полагая в мыслях, что оно вроде бы твое и постоянно возле. Довериться надо, но кому доложишь о сокровенном? Про колодец старик думал уже с раскаянием. Разбросал вот снег, привлек внимание. Люди с утра пойдут мимо, станут ворочать умишком, искать повод. «Дурак, шишка в голове, навозный окатыш, а не мозги!» — клял себя старик, с тоской озирая житье, но и не забывая прислушиваться к тому, что творится на воле. Былая подозрительность, оставившая лишь на мгновение, чтобы старик натворил ошибок, вернулась снова. Крень освободил мешковину, коробку с золотом сунул под матрац и в этот кусок рогожи завернул кирпич. Бобыль выпятился из дверей, сторожка озираясь и прослушивая каждый свой шаг, не отзовется ли чей ответный, скрадчивый. Но все так же мелко сыпало, сорило небо, глухо скрытно лежала деревня, и только море неустанно и шумно боролось со льдами, ломало оковы. Старик обнес вокруг себя фонарем, уже включаясь в тайную, самим собой придуманную игру, и нарочито кашлянул. К колодцу он подошел неторопливо, чтобы разглядели его со стороны, и, подняв сверток над головою, разжал пальцы. Внизу плеснуло, чавкнуло и смолкло. Бобыль толкнул крышку, она грубо упала на заледеневший сруб и отскочила. Дребезжащий звук ушел в деревню и вернулся эхом. Крень вздрогнул. Душой его овладело нетерпение. Раскачивая фонарем, коротким, спотычливым шагом, он засеменил в баньку и, опершись руками о хлипкий стол, потянулся к стене и прислонил ухо. Все дрожало в теле, и мелкий бес в душе хохотал, мешая слушать. Сейчас Михаил Крень, быть может, впервые в своей жизни походил на отца. Из рундучка он достал Библию, наугад заглянул в нее и также наугад прочитал. «Чтобы не умножались проступки мои и не увеличивались заблуждения мои, чтобы не упасть мне пред противниками и чтобы не порадовался надо мною враг мой». Слова громоздились в голове невнятно и скучно. Они не пробивали темный, шумный туман, обжившийся в засохшем мозгу, но странно и послушно отзывались в душе, как бы утверждая и подвигая ее на грядущее. Крень так понял, что кругом враги, и их надо обмануть, одолеть и надсмеяться. Не зря, знать, отец целую жизнь мучился в одиночестве над этой книгой, похожей на крепость. В одиночестве воевал ее и был рад долгому сражению. Может, и смерть свою он угадал в Библии. Крень запахнул заплесневевшую книгу и забыл ее. Мысли прошлые отнеслись, им не суждено уже вернуться. Народ не простил. «Не простил народ-то!» — вдруг закричал старик, так что пламя в фонаре колебнулось и качнулась на стене длинная лохматая тень. И там, под банным полком, в загустевшей сырой темени тоже кто-то шевельнулся, лохматый, ушастый, с красными глазами. «Вот и висеть на кресте! Висеть!» — кричал бобыль, уставясь безумными глазами на мохнатого байнушку, разлегшегося в углу по котовье. «А вернешься, затолкнут черти! Мужика одного затолкли в бочке с мукой, и тебя затолкнут! Он за девками подглядывал, а его и затолкли!» Чего кричал человек? Чего видел? И сам бы толком не поведал. Кто-то другой вопил креневым языком, кто-то другой ужасался креневым сердцем. И дрожь под горлом, похожая на простудный озноб, не проходила. Что-то делать надо сию же минуту, куда-то бежать, кричать, иначе взорвется сердце и лопнут ребра, проткнут ветхую, истончившуюся кожу с седой куделью на обвисшей груди. А Байнушка ширинкой для хвоста успел выметнуться из темного схорона и уже оказался за левым плечом, хихикал и строил рожи, и острые птичьи когти протыкали одежды и тонкую пергаментную кожу в самое мясо до кровоточащего сердца. Сейчас Креню мнилось, как отступают от баньки караульщики, измученные желанием и сомнением. Сейчас браться за клад или погодить? Старика потянуло глянуть на свою затею со стороны, и если никого нет, то по-своему распорядиться капиталом. Пенал с золотом он завернул в одеяло, торопливо сунул в фанерный ящик и, выпятившись левым плечом из сенец, а фонарный свет оставив за спиной. Крень упорно вгляделся в подозрительную тихую тень, ощущая ее не столько зрением, сколько лицом. Но не расслышал бобыль ни снежного скрипа, ни кашля, ни шороха закалевшей рукавицы по закуржавленной стене. От разочарования, что никого не выглядел, старику даже стало обидно слегка, но он тут же успокоил себя, дескать, ждут, когда уйду, или ждут, когда помру. Рыбацкие снасти Крень сложил на санки и нарочито шумно выкатил на проезжую дорогу, не забывая время от времени неожиданно оборачиваться. Может, поблазнило, может, почудилось, смущенно подумал бобыль, но тут же и отверг эту мысль. А следы на что? Не леший же наследил? У сворота на реку бобыль неожиданно запнулся, сплюнул через левое плечо и встал столбом. Земля мерцала, топка вспухала, небо мерцало, едва разбуженная робким грошиком луны. И хотя Крень верно знал, что ему нужна только река, но однако повернул к морю. Он обманул досмотрщиков, оставил их в неведении, зло надсмеялся и сейчас вроде бы растерялся от того пространства, что открылось перед ним. И ноги его послушно повели к морю. Извилистый больной ум рождал новые догадки, тревожил воображение старика. И затеявший однажды странную игру, он не мог просто так закончить ее. И бобыль вдруг решил, что море — лучший хранитель тайны. Крень осторожно сошел на береговой припай, но далее через стеклянные торосы не полез, где чувствовалась и слышалась парящая черная вода. Море заманивало, и Крень боялся его. Казалось бы, чего проще? Вступили ж в его глубины — и великий спокой нахлынет, о котором так мечталось. Но знать, что-то держало старика в этой жизни, что-то крепило его веру. Золото ли это, или живые очевидцы, или страх смерти? Отец 5 раз прочел Библию, и он знал, что делать. Он ровной и послушной рукой затянул на себе петлю. Решиться же надо. И, раздумывая об отцовской кончине, бобыль снова почувствовал к нему робость и любовь. Отец когда-то упал в его душе и вот снова поднялся. Было время отлива, и русский неплотный ветер отнес материковые льды в самое чрево моря, оголил воду. Крень ощупал негнущимися пальцами сверток в глубине фанерного ящика, пропахшего навагой, и только намерился закинуть подалее в густую волну, как тут же и раздумал. Вдруг прибойный накат, посмеявшись над стариком, вынесет и вымоет золото для чужого глаза. Стоит ли так рисковать? Море ненадежно и изменчиво, оно как красивая баба в зрелую пору, когда на пороге осеннее увядание. Море век хранит тайну, и 2 века хранит, а потом и предаст. Крень, испугавшись внезапной мыслью, повернулся к морю спиною и потянул санки к реке. Наваждение вело старика, и он покорно подчинялся ему. Здесь нельзя кончить дело, ну и что ж, он закруглит его в ином месте. Может, во сне все привиделось и так запечатлелось в памяти, что старик, вроде бы не ведая, что творит, однако нащупывал свой верный след и путал его сам. Чертик за плечом не отставал, хихикал и грыз мясо, проникая до самого сердца. Через задышку, не отдыхая, крень одолел целик, высокий пласт снега с языками и волнистыми застругами, проломил телом гребни сугробов, оставив за собой траншею, и вывалился к реке, к домашнему берегу, весь мокрый и замлевший. Посреди реки, прячась в ледяные затулья, робко мигали фонарные светильники. Женщины доставали навагу, радуясь ее нынешнему буйному ходу. Старик прошел к своей майне, проломил пешенкой лед, вычерпал крошево, будто собирался удить нынче, поставил возле себя фонарь и сел на корточки, разглядывая качающееся бельмо воды. Взглядом он проник сквозь залысины света, сквозь плесень его в самую черноту, и словно бы оказался вновь перед домашним колодцем, от которого с такой лихорадкой убежал. Крень снова был перед гулкой ямой, проникающей в самое сердце земли, а может и сквозь оттуда шел свист и ветер. Вода в реке, набухшая от прилива, вздохнула тяжко, чавкнула, выплеснувшись на желтый лед, а старику показалось, что это вздохнула земля. Креню было спокойно, как никогда, словно сегодня он прощался со своей застарелой болью. Умелая рука старухи-лекарки скопила весь гной в одном огромном бугре и ловко вскрыла нарыв, сняв все страдания. Крень ничего не стерегся и не боялся никого. Если и были дозорщики, то они уже ничем не могли помешать ему. Он размотал сверток, приоткрыл длинный грузный пенал и, насыпав сразу пригоршню золотых монет, стал сеять их над Иорданом, как тусклые пшеничные зерна. Какая-то дальняя жалость еще оставалась поначалу, но она тут же сменилась безоглядным восторгом пьяницы. Крень сеял золотые зерна, зная верно, что они никогда не прорастут, замоет их придонным илом, придавит живыми песками и няшей, иль скатит в устье реки, в самый сулой, в толчею кипящей воды, и будет таскать туда-сюда, и вечно толочься им, и стираться в золотую пыль, пока забатая нерестовая рыба не пропустит ее сквозь себя. С последней монетой распрощался крень, процедив ее сквозь пальцы, аккуратно свернул холстинку, положил ее на дно ящика, и тут почувствовал вдруг такую тягостную усталость, с которой не страшно и умереть. Глава 7. Обычно компания составляет и крепит затрапезное холостяцкое жилье. Да если еще хозяин пугается одиночества и рад каждому захожему человеку, тогда самый случайный гость невольно становится постоянным. Дома что? Дома надзор жены, матери и тещи. Дома вольно себя не поведи, словно бы кожуру одели и приневолили. Хорошо, если курить разрешат. А то так где-то под порогом, рядом с котовьей едой твоя пустая консервная банка, и, приложившись ртом к самоварной вытяжке, дуй, однако, махорный угар в черную дыру. Тоска, тащища круговая, ей-богу. А если еще намерился выпить, нахально бутылку выставил на обозрение, тут уж Женины глаза каждую рюмку вычислят. Хорошо, ежели водка в горле не встанет колом, да и вставала ли когда, это ведь не ржаной кус, а прольется патокой в ждущие недра, умаслит беспокойные ливера и смягчит душу. Но если и не окликнет жена, надоедливо буравя глазом скоро пустеющую бутылку, если не станет мылить шею, вспоминать соседа-трезвенника и сумасшедший дом, куда свозят вот таких вот, и все же какое в одиночку питье, скажите, люди добрые, не ласковым словом обмолвиться, не снять нагар с накипевшего сердца. Нет, в одиночку пьют лишь конченые и зачерствевшие люди. Так примерно думал бухгалтер, праве путь свой к Ивану Палчу. Там уже сидел Гриша Чирок и вел душ спасительные разговоры. С недавней поры он перекинулся к Богу, стал часто поминать его, видно, почувствовал смерть. Он собирался на погост обстоятельно, как словно бы на войну уходил или в долгое плавание, и потому хотел все знать на всякий случай. Конечно, полагал он в душе, Бога нет, вранье все, но вдруг кто-то есть. По случаю за килограмм семги он достал в городе православный календарь и сейчас делился тем, что вычитал. Два Николы было, весенний и осенний. А как случилось это, я сейчас вам доложу. Он принагнулся и огладил ладонями длинные по колено шерстяные головки. Старик явился в молескиновой навате тужурке ниже колен, парился в ней, но не снимал. В последнее время Гриша Чирок побелел, и что-то прозрачное появилось в нем. Он запустил бороду, и хищноватый разрез длинного рта несколько смягчился, а черная беззубая дыра окуталась волосом. «Ври, ври давай!» — весело крикнул бухгалтер от порога и подмигнул хозяину. Тот лишь кисло скуксился и показал на табурет. «Я не вру!» — строго возразил старик. «Что писано пером не вырубишь? Один Никола был в небольшой деревне у моря у Белого на летнем берегу. Однажды он организовал, не хуже сельсоветов нынешних, спасение людей на водах. Души стал спасать. Он уже после знатный стал, ему престиж. Вторично повторилось, он опять спас. Он уже церковь построил, приход организовал. И он стал как бы святым, верно? И когда он умер, его захоронили. В Египет отвезли и захоронили». «Что ли здесь кладбище не нашлось?» — ехидно спросил бухгалтер. «Это ж деньги какие встало!» «Глупости все!» — устало подтвердил хозяин. «А я спорю на спор, что не глупости. У вас все глупости, больно умны. Он такой престиж имел, как святой. Итальяшки его мощи купили. Он весной умер, и это считается весенний Николин день. А когда раскопали и перевезли к итальяшкам, то стал Никола осенним». Старик замолчал и снова погладил длинные носки из черной овечьей шерсти. Волосы потончели на голове, взялись дымом, и сквозь просвечивала желтая семечко тыквой. По голове и мысли решил Иван Палч и отвернулся. Часы постукивали, гнали время, капало из рукомойника, за стеной в конторе за год пушнины скреблась мышка, добираясь до душного пласта скотских шкур. Время шло, и, слава Богу, вроде бы и на людях, но как бы и один сам по себе. Порой Типуев взглядывал на Сметанина и упорно решал, взять ли мужика на дело, открыться ли. Вроде бы и толковый, башка на плечах, сам себе на уме, но языка. Может, по случайной обиде выдать. И тут, как по зову или согласию, явились вдруг Коля База с Тимофеем Ланиным. «Вот и толковище, вот и компашка», — подытожил бухгалтер, зачем-то расправляя плечи. Он оглянулся на бронзовый бюстик, осанился и подправил ладонью жидкую челку. «Может, картишки разбросим? Дурачка нащупаем?» Играли вяло. Каждый был занят собою. Может, душное низкое небо так придавило воздуха, что трудно дышалось и думалось через силу. «Туз, он и в Африке туз!» — надоедливо повторял бухгалтер и одиноко смеялся, как всхрапывал. Гриша Чирок был обижен. Сейчас прел в молескиновой пальтюхе, подложив полу под костлявую отсиженную заденку, и тупо соображал, уткнувшись в карты. Может, он и задал настрой игре, ибо прежде чем кинуть мазь, старик долго мусолил карту пальцами, словно бы купюру проверял на хрусткость. И так жалко было расставаться с нею, что и над самой-то столешней еще мурыжил атласного туза, тянул время, а после придавливал карту всею ладонью, как жизнью прощался. Тимофей Ланин держал игру без интереса, с тоской думал, что скоро возвращаться домой, и потому часто ошибался в мастях. Хозяин же придирчивым взглядом оценивал всех, прежде чем открыться. Самый грех для Ивана Павловича — оказаться смешным, несерьезным, несолидным. Тут все просчитай, выверь. Мину соответствующую моменту, настрой на лице и не поддайся спешке. Боже упаси быть смешным, и тогда великая цель может превратиться в детскую затею. Типуев вспоминал уполномоченного Куклина и сейчас ненавидел его лишь за то, что тот оказался слишком хитрым. Обвел вокруг пальца, одурачил громкими словами, как в воду канул, а теперь ищи правду. Тогда в церкви их оказалось четверо, но в живых остался Типуев. «Колокола-то роняют, так на пули льют!» — кричал Кона Петенбург, церковный староста. «А пули льют!» Так в кого-то направить надо. Зарители, антихристы, дети бесовы. Не бесовы, а ваши, хохотал Куклин, обнажая лошадиные зубы. Ты что, старик, Петрушку царя позабыл? Он ведь тоже колокола зорил, а нам самим Богом положено. Мы-то для вашего блага. Петр-то, царишка, колокола ронял и великим стал. Не касайся Бога, заугольник, не отступал Кона Петенбург, ничего не страшась. И он, антихрист, через то его перекосило и разорвало, и сдох без веку, и тебя перекосит. Его-то добро все на гноище пошло. Смелой, ох, смелой, батя, чуя свою силу и власть, насмешливо увещевал Куклин. Бог-то завещал в страхе жить. Устрашись и полюбит тебя. А ты по что не боишься? Может, и голову потерять? Близкая угроза просочилась в голосе, и старообразное лицо уполномоченного потемнело. Но Куклина за разговорами время не терял, укладывал в мешки серебряные ризы с икон, чаши и потиры, ложки золотые и серебряные, подсвечники. Ты, старик, ко мне как к разбойнику подступаешь. Ты через меня весь мировой пролетариат в сомнение ставишь, мрачный церковный мышь. А я на благо твое и всеобщее благо. Не к тебе в нору, а на благо. Ваня Типуев не даст соврать, верно? Тогда он что-то промямлил в ответ, завидуя хватке Куклина и боясь его. Но нынче бы ответил, не замешкав и не опустивши земле глаз. Подлости не терплю, Куклин. Из-за карт, неловко раскинутых веером в растопыренных ладонях, Типуев снова ощупал гостей взглядом и, справившись с голосом, вдруг открылся. «Я произвожу расследование. Всесильный Бог, явившийся бы сейчас в двери, не произвел бы в гостевых душах такого смятения, ибо захожему случайному подорожнику с торбой и клюкой, вставшему на пороге и сказавшемуся Богом, не поверили бы, но, посмеявшись и ощупав словесно кто и откуда, пригласили бы к общей трапезе. Но здесь непоколебимый железный голос человека, не привыкшего и не умеющего шутить, поверг всех в смятение. «Чего? Повтори-ка!» — протянул бухгалтер, первым пришедший в себя. Но словно бы худо расслышал и переспрашивал, но на самом-то деле хитрым своим умом лишь выигрывал время, чтобы сообразить свое положение. Вроде бы ничего худого за собой не знал, но тут вдруг засомневался. Долго ли за любым человеком раскопать грешок? Стоит только захотеть и с упорством взяться. Типуев уловил мгновенно замешательство и, насладившись им, отбивая каждое слово жестяным голосом, повторил. «Я произвожу расследование насчет утраты золота, в смысле пропажи его в 29-м году и дальнейшего необнаружения». «По заданию или так?» — спросил Сметанин и откинул со лба вспотевшую прядку. Он с такой затяжной тоской оглядел застолье и заснеженные окна, обнаженно белеющие и стоптанные по рожек, что это тревожное настроение невольно передалось остальным, словно бы их на крыльце дожидалась засада. «Имею полномочия кое-кого тряхнуть», и снова обвел Типуев всех и каждого взглядом. «Крень-то не любит, когда ошиваются возле его бани. Я с работы, как все приноровлю, в окошко брякну. Так он, как лось, не к месту вмешался Коля База. И то магнетическое чувство робости, что овладевает людьми в неожиданных обстоятельствах, та растерянность и недоумение сразу нарушились, и сердце успокоилось, родив лишь крохотную испаринку на загривке». «Крень? А что?» — воспрянул бухгалтер, нашедший в признании Типуева подвох. «Это Колька балует». «Колька ли? Ну, Иван Павлович, ох, черт!» — заискивающе хохотнул Сметанин, и его оплывшее широкое лицо взялось багровой красниной. «Я сразу понял, тут финт. Думаю, ой, финтит, товарищ Типуев, а то бы с чего жить в деревне, елки-моталки? В городе у него служба, фатера, бабы на каждом углу, ресторации, раки с пивом. Раз попробовал и умереть, там ведь жизнь. Эх, чертушка!» «Ёк-макарёк, расталанный ты человек! Как сыграл-то, а?» Сметанин шутливо погрозил толстым набрякшим пальцем. «А ты не крути! Не терплю!» — холодно оборвал Типуев. «Да ладно! Чего там? Ну, всё-всё!» Заслонился Сметанин ладонями. Все шевелили умишком, карты сразу потеряли интерес. «Правда свое возьмет», — подал шелестящий голос Гриша Чирок. «Мне и Полька говорит, ты приглядись». «А чего глядеть, если давно вижу? Мы с Иваном Павловичем старинные друзья. Не зря на такой вышины числился. У него взгляд на 100 сажен вглубь. Я пошутил, а вы сразу», — пробовал Типуев замять разговор. Подумал, леший за язык-то дернул, словно кто преневолил, заставил открыться. Все на мази, все шито-крыто, осталось запрячь коней и ехать, а тут одним неловким словом все пошатнул. «Вы что, юмора не понимаете?» «Хорош юмор!» Тимофей, зорко следивший за изменчивым лицом хозяина, сразу уловил раздраженное неудовольствие в напрягшихся скулах и нетерпеливом движении плеч. Даже мелкая насильственная улыбка, косо сместившая губы, не оттеплила выражение. «Старика-то зачем травить?» — не сдержался Ланин, и по вспыхнувшим глазам Типуева понял, что нажил в нем врага. «Никто не травит, ляпнул и все». Коля База еще хотел что-то добавить, но, глянувши на Ивана Павловича, тут же испохватился, прикусил язык. «Нашли кого жалеть!» — неожиданно сказал Типуев. «Вы, люди, не человек!» — скоро поддержал Гриша. «Темное дело! Его жизнь-то и пятака не стоит!» «Как у вас просто! Вы, люди, пятака не стоит! Он что, мешает вам?» «А ты не допрашивай! Чего таким тоном с нами? В гости пришел и хамит!» Типуев обернулся, словно проверял тылы. «Негодяю чего жалеть? А я знаю верно, что он негодяй. Ему, может, давно пора призвать. Он живет, портит воздух, а его надо призвать». «Убить, что ли?» — спросил Тимофей. «Я так не сказал. Просто мы много якшали со всякими. Не пропололи вовремя. А сейчас от них ростки. Наросло дряни». «Но как узнать, кто негодяй? На лбу ведь не написано». Разговор тянулся длинный, с намеками, тайными петлями и скидками, словно бы шла взаимная проверка. «Если бы вывеска какая! Характерный факт или клеймо, печать, штемпель на худой конец. А то Все люди как люди, толстые, тощие, уроды, брюнеты, лысые, носатые. А кто предался Формазону и после сдался, того видно за 100 верст, у того лицо в шрамах. Гриша вступил в разговор с такой убежденностью в смирном голосе, что каждому невольно захотелось взглянуть на себя со стороны. «Ну-ка проверим!» Коля База подошел к зеркалу и с таким наивным любопытством смотрелся в мутный осколок, что все засмеялись вдруг. «Дураку что ни скажи, он все на правду!» «Фомы не веры! Мне-то зачем обманывать?» Накалил голос Гриша, довольный, что завладел вниманием. «Истинный крест! Если у кого таланту мало, а желания много, и он хочет всего достигнуть без тягости, надо пойти в чисто поле и кликнуть Формазона. Он и явится тут, как ждал, и спросит, что тебе надо. Тут ты не робей! И доложись, дескать, душу решил продать. И ничего страшного, ей-ей!» Гриша хлопнул себя по ляжкам с таким удовольствием, будто не раз проделывал подобное. Лицо его зарозовело, и седые волосы поднялись облаком. И в старости остался красив старик. Случается же такое. И годы так по-особенному тронули его обличье, что даже чисто вымытые морщины казались принадлежностью красоты. «Он только фотку вашу спросит, и больше ничего. Скажет, давай фотку. И тут снова не робей. А как фотку отдашь, возвращайся домой и ложись спать. А после само все пойдет и будет как на тарелочке. Во как!» «А душа куда?» спросил Тимофей. Ему подумалось вдруг, что там, в лесной избушке, плывущий в облаках сиреневого тумана странный гость и был Формазон. «Душа — это религия», — убежденно ответил Гриша. «Это выдумка и суеверие. И у тебя никогда не болит. Вот тут...» Тимофей стукнул в узкую грудь. «У меня-то болит, другой раз зажжет, не втерпешь, особенно когда выпить хочется. Я ж не про себя, я про то, как болтают». «Врешь, старик», — засмеялся бухгалтер. «Душу-то продашь, если это к чему болеть, пусто ведь. А я почем знаю, болит и все. Знать, чего-то остается взамен души, какой-то знак. Дайте досказать. Как блохи. Кусь, кусь!» — рассердился старик. «Не евший, не пивший. Я вам что, нанимался веселить?» «Это уже камешек в огород хозяина». «Не терпешь, наступит. Поди обратно в чисто поле и снова кликни Формазона. Он тут и явится. Повинись и проси обратно душу. Дескать, не могу без души, измучился. Хоть в петлю тут же. Дьявол-то душу вернет, а после... как захохочет, да и в ту фотку вашу, что отдали ранее по сговору, из ружья и пальнет. Фотку пальнет, а будто в лицо вам, и вся рожа в шрамах». «Ну, доложил дедок, будто сам побывал», — гулко засмеялся Сметанин. «Тьфу на тебя! Ну и враль же ты, вралина! Кто продал душу, тот уж не захочет ее обратно. Он к хорошей жизни привык. С душой-то одни хлопоты, верно? Вот и распознай, негодяя. С лица-то может воду пить, красавец, а внутри пусто, ветры свищут». «Иван Павлович может, у него особый взгляд. У него на это талант посевы дергать». С непонятной для себя злой настырностью повернул Тимофей разговор. «Он ведь имеет полномочия кое-кого тряхнуть. Но убьете человека, а он сама добродетель, как жить после? Исказните себя сами, если вышку не дадут. Или у вас не болит?» «Чего я тебе худого сделал?» — с тоской спросил Типуев. «Ты ходишь ко мне, чтобы издеваться? Ты щенок! Я тебя захочу и раздавлю, как пакость, заразу, и руки вытру, вот так, вот так!» И Типуев с прихлопом, с потягом ударил себя поляшком. Надо было как-то ёмко и обидно ответить. Но Ланин потерял язык. Мысли спутались. Он тяжело дышал, багровея, все свое презрение вкладывая в кофейные глаза. Он недобро, грязно выругался про себя, толстые губы невольно шевельнулись, выдали скверное слово, и пока не опомнился хозяин, Тимофей сдернул с вешалки пальто и выскочил на улицу. В замешательстве потоптался в заулке, глядя на подвижные черные тени на стекле. И тут в свинцовой голове родился простой, но безжалостный ответ. Чувствуется великий опыт. Прислушиваясь, он повторил их снова, и слова как бы смерзали, шелушились на губах. От свары к сваре, от обиды к обиде, от усталости к усталости шла жизнь Тимофея, и не было в ней перемены, светлого прозрачного дня для короткого душевного отдыха. Крень случайно проступил в смятенных мыслях, как часть большого откачнувшегося мира, и тут же исчез без следа и жалости. В его судьбе была такая скрытная, темная тайна, которая не давала полной откровенно сочувствовать старику, как заброшенному несчастному человеку. Вот умиравшую в душевных муках одиночества Калиство у Саниху было жаль, и однажды, вернувшись к себе в боковушку, Тимофей неожиданно скрипуче заплакал, сравнив ее жизнь со своей. А здесь недоверие мешало проникнуться чужой усталой судьбой, да и вкренили тут дело. Кто-то же есть на свете счастливый, если возопить, неужели не отзовутся? Неужели хотя бы эхом не отдастся? Покажите мне счастливого, и я утешусь тем, что он живет. Боже, бред какой-то! Тут же и усовестил себя Тимофей. Если есть горестный, то напротив него радостный, по соседству с уродом красавчик, так и протекает все, так и протекает. В ту ночь Тимофею снова привиделся плавающий над ним громоздкий человек, почти бестелесный, ибо ниже груди едва угадывалось что-то расплывшееся, студенистое. Но не знал Тимофей, отбиваясь от призрака, что в эти же часы ужасаются ночного гостя и храпят во сне Иван Палыч, поздно проводивший гостей, и крень, забывшийся с Библией на груди. Оцаревшая книжица давила на сухие негнучие ребра, и сердце, сторонясь чужой непонятной тяжести, едва висело на тонкой ниточке, готовой оборваться. Глава 8. Председатель Николай Семенович Тряпкин был тихий, незлобивый человек, и, наверное, лишь по той единственной причине держали его на посту, что замена не виделась. Какой мужик и находился, справный, деловой, так образование военное, 4 коридора и выше завхоза, тем более в номенклатуру, не шел по нынешним меркам. А прочие, кто оставался в деревне или возвращался из армии, держались за свободу, боясь казенной лямки, тяжкого служебного хомута или просто были шалопуты, охочие до винишка. Да и Тряпкин, при случае рюмку из руки не выпустит, не открестится от нее, но даже и во хмелю оставался тихим, со светлой, рыжеватой улыбкой на лице. Но была у него одна некая страсть, очень отличающая его от прочего народа, дающая повод для насмешек и очередных выговоров и весьма потворствуя винному соблазну. Может быть, он даже потихоньку спивался, вовсе не будучи по натуре своей склонным к хмелю. Тряпкин хотел видеть свою вазицу такой, какой запомнил до войны, людную, гомонливую, полную житейского духа и неприкрытых страстей, когда по съезжим праздникам улица распускалась и долго цвела от бабьих одежд, и до утренних зорь гудела от тальянок. Было ли, Господи, такое? Иль приснилось нечаянно? И теша в душе своей столь странную и худо выполнимую мечту, Тряпкин незаметно превратился в записного свата. Заслышав, что где-то засиделась девка, он пускался в путь в самые верховья длинной реки, в глушь, на последние сохранившиеся хутора, остатки бывших деревень, будто бы по насущной заботе, а на самом-то деле на смотрины. Он не гнушался и кривыми, и перезрелыми, некрасивыми, лишь бы в теле была девица, а после, выбрав праздничный день и улестив подгулявшего парня перезрелого, вез его свататься. Всякие случались курьезы, смех вспомнить. Было и достойное нежной слезы и теплых слов. Жена Тряпкина, Иринья, стоя над протрезвевшим мужем, с улыбкой совестила его. «Вот уж отольется тебе, намнут бока, намнут! И для тебя стараюсь, для тебя!» — грустно и виновато отвечал Тряпкин и с закрытыми глазами со стыдом вспоминал недавнюю скорую свадьбу. А дело решено. Сельсовет отметил паспорта сиреневыми печатями, и скоро, глядишь, пойдут дети. Косяком пойдут, а куда денутся они, верно?